Мила, она не хотела, чтобы я сдержала слово, данное Салдирету. Другие дети тоже. Все думают, мы приносим бесполезные жертвы. У них еще осталась надежда, значит, они фактически свергли вас с трона и теперь контролируют лес. Да, есть люди, которые говорят, что дадут нам все, что мы хотим, если просто поделимся информацией, чего хотят потомки эльфов. Нашу первоначальную форму. Надеюсь, этот напиток поможет вам обоим. Пун. Фи откупорила вино, после чего использовала крышку как стакан. От напитка несло большим количеством спирта. Джин и Валерия пили по очереди. В отличие от прошлого раза, теперь он песни не слышал. Вместо этого слышались чьи-то рыдания. Через некоторое время им все же удалось проскользнуть в четвертую гробницу. Первобытный лес. Загадочное место, где жили эльфы. Выпив вино, Джин и Валерия точно понимали, где находится, хотя никогда не видели этого места. Они не оставляли следов, а голоса не слышал никто, кроме этих двоих. Джин и Валерия были просто наблюдателями. И почему-то, стоило девушке войти сюда, как она сразу же почувствовала тоску, заставляющую сжать руку на груди. Точно то же она чувствовала, когда погибли ее товарищи. Поэтому ей понадобилось немного времени на то, чтобы перевести дыхание. Валерия, все в порядке. Вскоре девушка поднялась, после чего они двинулись дальше. В это время в их головы постепенно приходила новая информация о лесе. Им теперь правил Ред Дамира Юл, король эльфов. «Это он», — сказала девушка, указывая на эльфа в глубине леса. Рыжие волосы, сердитый, холодный взгляд. Мальчик внимательно посмотрел на него, после чего покачал головой. «Нет, я видел другого эльфа». Вскоре после этого они узнали его имя. «Шейла», — крикнул эльф, вышедший из кустов. «Это был Ред Дамира Юл. Он пришел сюда, чтобы встретиться со своей разгневанной сестрой. Мой король». Когда Шейла упала на одно колено, Ред покачал головой. «Не будь такой вежливой». Только после его слов она поднялась. «Старший брат, говори, сестра». Ред и Шейла некоторое время молча смотрели друг на друга. Впервые за всю жизнь у них произошел такой конфликт. В глазах сестры было видно непонимание. «Ты действительно собираешься вмешаться в дела людей?» Вскоре, когда Шейла договорила, Ред кивнул. Девушка прикусила нижнюю губу. Она не могла понять его выбор. То же самое касалось и остальных эльфов. «Это обязательно делать, Цепфиль не нападет, если ты не будешь вмешиваться. Шейла, они напали на нас в тот момент, когда начали манипулировать историей. Нет, так только в твоей голове. Они хотят, чтобы мы не мешали им решать проблемы. Как ты можешь быть так уверена?» Шейла не ответила на вопрос. «Брат, подумай хорошенько. Даже если мы поможем, как думаешь, Ранкандил победит Цепфиль? Испытают благодарность по отношению к нашему виду? Это не имеет значения. Нет ничего важнее этого. На кону жизнь всего нашего вида». Когда она злобно закричала, Ред закрыл глаза. «Более половины наших против. Ты хоть понимаешь, почему? Я знаю. Если понимаешь это, то прими иное решение хотя бы сейчас». Мужчина открыл глаза и посмотрел на свою сестру. «Каждый может сделать любой выбор, но только король обязан поступать правильно. Старший брат, когда станешь новым королем, ты поймешь меня». Шейла не могла поверить своим ушам. «Брат, будь честен, ты просто привязался к их патриарху. Вся наша раса подвергается риску только ради твоего желания впечатлить Тимара. Ты действительно так думаешь? Я больше не могу тебе верить». Ред вздохнул. «Только из-за недоверия ты пытаешься напугать меня таким количеством людей. Успокойся». После его слов из леса начали выходить новые фигуры. Все были эльфами, мыслящими иначе. Они выглядели враждебно и смотрели на него, держа кинжалы в руках. «Убьешь меня и станешь новым королем? Я сделаю это, если придется», — ответила Шейла. Король эльфов по-прежнему выглядел спокойным. Он думал, что в конце концов сестра передумает. Мужчина всегда делал наилучший выбор во благо расы и никогда их не подводил, из-за чего вера Шейлы была крепка. Ее брат всегда будет делать выбор в пользу своего народа. Вот почему она не могла принять его решение. «Тогда убей меня». Он начал приближаться к ней. Девушка выхватила кинжал и прижала его к шее брата. Однако, мужчина был полон решимости и продолжал идти. При виде этого в глазах Шейлы потемнело. «Черт, ляск». В конце концов, она швырнула клинок на землю. «Изменения. Вино приготовлено не Ретом, а Шейлой». Глава 374. Четвертая гробница Тимара. Часть 1. Вера в то, что ее брат всегда делал правильный выбор, заставила Шейлу бросить кинжал. Она стиснула зубы, глядя на него. Кровь капала с шеи Рета. Даже у эльфов, следовавших за Шейлой, не было другого выбора, кроме как убрать мечи. Однако, все были разочарованы сестрой короля. «Отдохни, сестра». Шейла только смотрела на кинжал, не отвечая. «Как бы я ни объяснил, сейчас меня будет трудно понять, но я верю, что когда-нибудь ты поймешь мой выбор. Я сейчас же покину лес». Когда он повернулся и начал уходить, эльфы ничего не сделали, будто беспомощные. «Ха-ха!» Ред вздохнул, глядя в сторону, куда ушли его собратья. Этот вздох был наполнен смесью тревоги и облегчения. Причина не в том, что его не зарезали сородичи. Внезапно, из темноты леса, позади него появился человек. Он произнес: «Ваша культура такая милая». Она вытащила кинжал, чтобы убить короля, но просто ушла после нескольких слов. «Ха-ха-ха!» Хотя лицо прикрывал капюшон, на его теле была черная мантия с эмблемой Ранкандила. Эльф оглянулся и назвал его имя. Ракея. Он был одним из первых рыцарей Ранкандила и фигурой, за которой никто в семье не мог угнаться при помощи одной только магии. Среди семьи нет. Он один из лучших во всем человеческом мире. Чувствую облегчение. Пришлось бы убить каждого, попытайся они действительно нанести тебе вред. Когда он сказал это и рассмеялся, глаза Рета сузились. Весело с этой ситуацией? Да, вы выглядели смешно и мило одновременно. Было такое ощущение, будто я смотрю на детскую войну. Что ж, ты выглядел круто, когда пошел дальше, несмотря на кинжал. Или ты это сделал, потому что верил в меня? Верь во что хочешь. Честно говоря, если бы лезвие вошло чуть дальше, я бы уже всех истребил. Единственная причина моего терпения – ненависть, которая могла возникнуть у тебя в этот момент. Он улыбнулся и продолжил: «Но лучше ненавидим буду я, нежели наш патриарх. Впредь не делай таких безрассудных вещей, не посоветовавшись с ним. Я никогда не просил твоего сопровождения. Повезло, что я разумнее тебя. Да и вообще, если бы меня здесь не было, а эльфы напали, патриарх был бы в гневе. Не думаю, что твои собратья остались бы в порядке. Тимар хороший человек». «Да, хороший. Но останется ли он таким после твоей смерти? Король не может быть таким глупым. Прямо сейчас ты просто подверг опасности весь свой вид». Ему нечего было сказать в ответ. «Давай вернемся. О, также с сегодняшнего дня ты дворецкий нашей семьи». После этого дня Шейла и следовавшие за ней эльфы покинули первобытный лес и забылись. Начиная с 4 марта 797 года, все эльфы в мире были забыты за несколько лет. Ранкандил потерпел поражение. Хотя их личность была забыта, тела остались, хоть их и нельзя назвать живыми. Черная, эксцентричная фигура, словно находящаяся в тени. Так выглядели забытые эльфы. Никто их даже не видел, неважно, шли они по людному городу или густому лесу. Не было никого, кто заботился бы об эльфах, превратившихся в призраков. Шейла и остальные лишь шли вперед. Они даже не могли разговаривать друг с другом. Слушать и запоминать слова незабытых существ также было невозможно. То же самое касалось и эмоций. Их тела просто брели в случайном направлении, ни больше, ни меньше. Вот, что значит быть забытым, существовать и не существовать одновременно, не имея возможности хоть как-то повлиять на мир. Такова цена быть растопченным цыпфелем. Спустя неизвестное количество времени, эльфы услышали голос. Нечто заставило их глаза снова открыться. Когда ранее подавленное «я» вернулось, они поняли, в каком ужасном положении оказались. От глубочайшего отчаяния тела эльфов вздрогнули. И вот перед ними появилась женщина, темнее и величественнее тени. Так много сирот. Она с большим интересом смотрела на них. Из-за темноты лица было не видно, но эльфы понимали, что неизвестная улыбается. И хотя раньше им не доводилось встречаться, все уже поняли, как ее зовут. «Хилурам», — произнесла Шейла. Женщина удовлетворенно улыбнулась. Во время ее продолжительного смеха у всех эльфов появилась надежда. Если некто их увидел, значит, этот человек может вернуть их к существованию. Для них было естественно иметь такую надежду. Даже если человек перед ними, легендарная ведьма, принесшая в мир бесчисленное количество бедствий. Что к этому привело? Цыпфель стер следы нашего существования. Несправедливо, так нечестно. Почему? Это потому, что мы невиновны. Шейле стало стыдно после ее ответа. Его источник был неизвестен какое-то время, пока она не поняла. Девушка предала брата и бросила сородичей, отправившихся на войну с Цыпфелем. От этого факта она начала задыхаться. Лучше ничего не помнить и просто забыться. Хилурам видела, что она чувствовала. Казалось, ведьма знала все о прошлом, забытым ими. На самом деле эльфы желали сейчас хорошо выглядеть. Женщина могла спасти их, если бы у нее сложилось хорошее впечатление. Стыд и позор от предательства будут забыты, если они смогут снова существовать. «Сожалеете об этом?» — эльфы кивнули. «Вы сказали, что невиновны, но теперь сожалеете о содеянном. У меня вопрос. Какой?» «В какой-то момент, определенно, прошлое повторится. Какой выбор вы сделаете?» Она смотрела в глаза Шейлы. Мана и черная энергия текли из ее рук. Духовная энергия тени, которую, как известно, могли использовать только приверженцы Салдирета. Смесь энергий, смешавшись, окутывала эльфов. Ух, ху-у-у, они менялись. Черные тела начали возвращать первоначальный вид. Волосы снова обрели свой огненно-рыжий цвет. Эльфам ничего не оставалось, как начать лить слезы радости. Им казалось, будто они миллионы лет были не в себе. Но еще до того, как их слезы коснулись земли, им пришлось пережить очередные изменения. Какого черта нет, боже! Тела начали сморщиваться, волосы выпали, красивые лица обезобразились, а руки и ноги стали гротескно искривленными. Их внешний вид не мог стать более уродливым, так как тела эльфов будто заразились чумой, из-за чего незамедлительно сгнили. Затем изменения остановились. Вот, какие вы на самом деле. Хилурам один раз пожала руку Шейлы, после чего внешний вид эльфов снова стал меняться. Тело уменьшилось до размеров детской головы, а на спине появились маленькие крылья. Хотя большинству людей эта форма показалась бы прекрасной, эльфы чувствовали себя униженными. «Очень весело, вы невиновны, но все равно сожалеете. Слов недостаточно, поэтому время познать роскошь унижения. Что ты с нами сделала? Я дала шанс снова оказаться в этом мире». Женщина сделала последнее. Прикрепила более большие крылья на спину Шейлы. «Отныне ты их королева. Когда-то наступит момент, когда твой выбор докажет, сожалеете вы или нет, а я посмотрю, как именно ты поступишь». Момент, когда они предали свой народ и сбежали. Если подобная ситуация когда-нибудь повторится, какой выбор сделают эти эльфы? Именно это, если судить только словам, и хотела ведьма. Хилурам вздохнула и продолжила. «К тому же, вы теперь несравнимо слабее, поэтому постарайтесь выжить. Идите». Феи не смели взглянуть на нее, поэтому повернулись спиной и захлопали своими крылышками. Именно так эльфам удалось вернуться в настоящий мир. Несколько лет прошло, прежде чем они обнаружили лес Вантерома. К тому времени большинство забыло о том, кем они являются на самом деле. Большинство, за исключением Шейлы, забыло даже о том, что Хилурам вернула их к жизни. Причина заключалась в скуке. Их жизнь не имела цели, смысла или надежды. Единственным развлечением было убийство людей, вошедших в лес, и только Шейла, будучи королевой, думала о будущем. Переживания закончились в тот момент, когда Вантерома посетил неизвестный посланник. Ракия может быть и девушкой, скажу и изменю чуть позже в случае чего. Глава 375, четвертая гробница Тимора, часть 2, послание принесла женщина, явно ослабленная. Тем не менее, шалости фей ничего не смогли ей сделать. Некоторые бесстрашные не оценили собственных сил и напали на нее. Все такие феи были мгновенно убиты. Их маленькие тельца сразу же взорвались. Повезло, что таких было немного. «Кто ты?» Несмотря на вопрос Шейлы, женщина не назвала своего имени. Глаза, спрятанные под капюшоном, одиноко блестели. От нее несло кровью и пеплом, словно она только что вернулась с боя. «Я пришла сообщить вам о сообщении Салдирета. К нам обращается бог тени». Женщина спокойно посмотрела на нее. Это означало выгнать других фей. Когда те ушли, она снова заговорила, не забывая о своем долге. «Пообещай мне, и я оставлю тебе воспоминания. Почему я должна подчиниться? Возможно, это единственная надежда на возвращение прошлой формы». Такими были его слова. Королева была потрясена. Салдирет знал все, что случилось с Шейлой и эльфами. Даже то, что они встретили Хилурам, из-за чего превратились в это. Женщина обернулась. Она начала уходить сразу после того, как доставила сообщение. «Куда вы направляетесь?» — спросила фея. Она явно испытывала сильное любопытство. Неизвестная остановилась. «Туда, где меня не сломают». Женщина покинула лес Вантерома на своей лошади. И с тех пор эльфы нет. Потомки эльфов начали готовить вино. Джин и Валерия перевели дыхание, после чего одновременно встали. Только открыв глаза, они рефлекторно взялись за оружие и осмотрелись вокруг. Повсюду была чернота. Мальчик быстро понял, где находился. «Мы внутри гробницы». Только после его слов девушка убрала трость. Холодный пот выступал на лбу обоих. внутри, значит то, что мы только что видели, было просто записью. Я так думаю. Прямо перед ними находился коридор. Осмотрев царапины на полу, они пришли к новому выводу. Сюда кто-то вторгался. Почти все прошлые могилы были похожи на эту. Судя по всему, существовало как минимум 4 захоронения. Это свидетельствует о том, что Цепфель настойчиво искал и уничтожал могилы Тимара. Возможно, здесь мог быть Вермонт, а не Цепфель. Оба начали идти дальше. Прошло много времени, но даже сейчас они не почувствовали энергии, свойственной стражам. Тут, кажется, никого нет. Мальчик чувствовал облегчение от этого, так как существование стража могло привести к невыносимой битве, но, с другой стороны, ему было жаль. Отсутствие охраны означает, что велика вероятность того, что внутри гробницы не осталось ничего важного. Бак, бак, бак. Вскоре они достигли конца коридора. Там, где когда-то лежал Тимар, находился огромный саркофаг. Внутри было пусто, но уютно. Ни единой пылинки. Крышка кем-то намеренно раздроблена. «Ничего», — сказала Валерия, заглянув внутрь. В четвертой гробнице был только этот саркофаг. Не было наследия старого Ранкандила или чего-либо другого. На мгновение нахлынуло чувство уныния. «Похоже, мы ничего не сможем здесь получить. Тем не менее, нам довелось увидеть старый лес эльфов, так что хоть какой-то урожай есть точно». Мальчик прервался, будто что-то понял. «Ты владеешь магией записи, а сама гробница сама по себе является записью прошлого. Верно, верно. Для Валерии эта гробница является просто хранилищем воспоминаний. В некотором смысле ее реализовать даже проще, чем бусины. Можешь прямо сейчас сделать это? Прошла 1000 лет, моей магии будет недостаточно». Она вытащила из внутреннего кармана хорошо сложенный кожаный мешок. «Вместо этого можно забрать фрагменты гробницы. Узнаем больше, как только я стану сильнее». Подобно археологу, обнаружившему древние реликвии, Валерия бережно сложила куски гробницы в мешок. Джин ей также помог в этом. Не обязательно брать все подряд. Девушка взяла кусочки саркофага и коридора, а также смогла найти немного крови. Ее она поместила в пустую, стеклянную бутылку. «Я так рад, что привел тебя сюда. Не возьми он ее с собой, Джину пришлось бы вернуться, ничего не получив». Девушка пожала плечами. «Думаю, этого достаточно. Давай вернемся». Мальчик кивнул, но была одна проблема. «Как нам вернуться?» Это место отличалось от тех гробниц, в которых он бывал раньше. В первой и второй подпространство разрушилось сразу после просмотра записей. Третьей управлял Ред, но четвертое. Здесь не было ни хранителя, ни чего-либо другого, способного их направить. Пока Джин оставался неподвижным, Валерия встретилась с ним взглядом. «Не может быть, ты не знаешь, как нам вернуться. Ну, я сам никогда раньше этого не делал. Раньше подпространство автоматически разрушалось после использования бусины». Наступила минута молчания. Джину было неловко, но Валерия, неожиданно, не стала ругаться или смеяться. «Это место необычное. Давай подумаем вместе». Сначала они вернулись тем же путем, которым пришли. Оба осмотрели это место еще до этого, поэтому повторное изучение ни к чему не привело. «Должны ли мы уничтожить само подпространство?» В ответ на ее слова мальчик покачал головой. «Думаю, лучше оставить это на крайний случай. Во время нашего вмешательства фрагменты, которые мы сохранили, могут исчезнуть. Это место крепко связано с ними. А думаю, это так. Давай подождем немного. В какой-то момент нас должны будут отпустить. Эффект вина не вечен». Джину очень повезло, что Йона последовала за ним. Время в мире текло совсем не так, как в гробнице. С тех пор, как они вошли в четвертую гробницу, снаружи прошло почти 3 часа. Это означало, что в лес Вантерома прибыл дополнительный отряд Цепфеля, призраки. 3, если точнее. Думаю, прийти втроем было ошибкой. Следы маны отряда третьей башни пропали, поэтому мы пришли сюда. Там должно быть что-то важное, судя по наличию Йоны Ранкандил. Среди призраков она была известна как фигура сверхвысокого риска. Это касалось всех волшебников Цепфеля, находящихся на вершине. Призраки никогда не думали, что она окажется здесь. Сильный дождь. Нам троим будет тяжело справиться с ней. Даже для призраков в такую погоду было бы самоубийством сражаться с Йоной. Капитан очень зол на нее. Такое ощущение, будто ее клинок уже касался его шеи. Йона все еще напевала на том месте, где недавно убила волшебников. Несмотря на то, что является убийцей, она просто стояла там, будто привратник. Тем не менее, призраки чувствовали. Им придется уничтожить весь лес, если они хотят убить ее. И то не факт, что получится. Однако, взорвав Вантерома, Цепфелю придется выплатить очень большие компенсации. Внутри леса может не быть ничего важного. Вполне вероятно, что Мила попросила помощи именно тогда, когда Йона здесь веселилась. Пройдя мимо нее, волшебники лишились жизни. Да, это похоже на нее. Был ли хоть один отчет, где ее не называли полностью безумной? Должны ли мы просто вернуться? Призраки какое-то время пристально смотрели на нее, пытаясь сделать выбор. Изначально они должны были услышать, что в лесу не только джин, но и волшебник, владеющий магией записи. Будь у них вся информация, сюда пришел бы весь призрак, а эти трое сразились бы с Йоной, готовые умереть. Однако, волшебники, которые должны были доставить письмо, начали остывать еще 3 часа назад. Поэтому новоприбывшие не знали, кто находится в лесу. Я не могу решить. Пока они не могли решиться, у девушки в голове были свои мысли. Они ведь здесь не для убийства младшего, точно не из-за пропавшего письма. Они просто наткнулись на меня, проходя мимо, не знаю, убить их или нет. Йона улыбнулась и помахала рукой в сторону дерева, где прятались маги. И, увидев это, они сделали окончательный выбор. Думаю, нам стоит просто вернуться. Глава 376. Четвертая гробница Тимара. Часть 3. Думаю, уже почти, сказал Джин, почувствовав вибрацию подпространства. Да, я рада, что мы не сломали его собственноручно. Валерия встала и слегка встряхнула свое пальто. Это был весьма захватывающий разговор, Джин Ранкандил. За 3 часа, проведенных здесь, они о многом поговорили. Обычно мальчик говорил, а Валерия слушала. Конечно, их разговор не был бессмысленным, они узнавали друг друга лучше. Джин рассказал обо всем, произошедшем в раннем возрасте, об узнанных тайнах мира, о борьбе внутри семьи, о планах на будущее. Валерию глубоко интересовала его история. Она думала о том, что его жизнь была тяжелой. За свои 19 лет ты через многое прошел. Конечно, Джин также знал, через что прошла Валерия за свои 17 лет. Итак, незадолго до того, как подпространство полностью рухнуло, девушка подняла интересную тему. «Ты уже понял, что со мной произошло, верно?» «Да, это была дань уважения наемникам Серой Совы, моим погибшим товарищам. После того, как Цепфели убили их, я решила никого не подпускать к себе». Она встретилась взглядом с Джином, затем открыла и закрыла рот, передумав рассказывать о чем-то. «Почему? Неважно. В любом случае, узнав о тебе больше, мне станет проще с тобой работать». Мальчик внутренне удивился тому, что Валерия первой рассказала о наемниках, и понимал, какие слова она проглотила. ПСС. Уничтожение подпространства ускорялось. Частицы духовной энергии стали разлетаться повсюду, после чего исчезли. Они провели там около 3 часов, но время снаружи приближалось к полудню. Вернулись. Они вернулись, Шейла. Лулу и Миру первыми поприветствовали их. На них была накидка из духовной энергии, переданная им Джином. Проливной дождь прекратился и ясные облака вернулись. Яркое солнце светило на них. Шейла подлетела к ним обоим и сказала: «Вы вернулись?» Она выглядела усталой. Сегодня фея была предана своим народом, после чего собственноручно убила сестру. Я не знал, что пройдет столько времени. Кто-то еще приходил сюда. Да, кто-то двигается по лесу и блокирует нам передвижение. Кто? Она назвала себя мисс Зеленая Роза. Да, именно так. Мы никогда не встречали человека, которого так тяжело обнаружить. Лулу и Миру всю ночь проверяли входы в лес, обеспокоенные преследованием. И когда в какой-то момент повернули голову, они увидели улыбающуюся Йону и в изумлении попытались сбежать. Девушка же дала себе новый псевдоним. Йона снова помогла мне с другой стороны. Помимо благодарности, он почувствовал, как мурашки пробежали по коже. Как долго она меня преследовала, он не знал. Это означало, что его сестра могла прикончить своего брата в любой момент. Конечно, она этого не сделает. Какие у тебя отношения с госпожой Зеленой Розой? Она союзник, да, мы очень близки. Лулу и Миру вздохнули с облегчением. Им казалось, что он не смог бы справиться с ней. Не думаю, что Цепфель получит информацию о том, что ты был здесь вместе с магом записи. Не было необходимости покидать лес в спешке. Сейчас у него появилась возможность поговорить с Шейлой. Он посмотрел ей в глаза. «Потомок эльфов – это просто имя, данное вам людьми. Вы не потомки, а проклятые ведьмы-эльфы». Ее своевременный ответ был как нельзя кстати. Мы ужасные существа, убивали случайно пришедших бессильных людей, торговали с власть имущими и гнили в этом маленьком месте. В этот момент Джин вспомнил последнее, что он видел в записи. К тому времени большинство забыло о том, кем они являются на самом деле. Большинство, за исключением Шейлы, забыло даже о том, что Хилурам вернуло их к жизни. Причина заключалась в скуке. Их жизнь не имела цели, смысла или надежды. Единственным развлечением было убийство людей, вошедших в лес. И только Шейла, будучи королевой, думала о будущем. Но ты сохранила послание Салдирета. Я не особо защищала его. Ты, обещанный контрактник тысячелетия, поэтому я не приложила никаких усилий, чтобы сдержать данное Салдирету слово. У людей есть поговорка. Лучший способ заменить чувство вины – возненавидеть себя. Но ты не человек. Джин, сделав паузу на мгновение, сказал последнее. Так что признай уже, ты давным-давно совершила ошибку, заплатила суровую цену и была проклята. Однако, в отличие от собратьев, не забылась и выполнила обещание. Когда Джин закончил говорить, крылья Шейлы слегка задрожали. Спасибо. Взгляд феи остановился на Валерии. Подойди сюда. Она встала перед Шейлой. У девушки уже была догадка. Что ты почувствовала, увидев настоящих эльфов? Войдя в лес, я почувствовала странную, мучительную ностальгию, потому что именно там зародилась твоя душа. Моя семья существует с 1400-х годов, а сейчас 1799 и краткий год. Разница слишком большая. Да, запись, которую я оставила, создана 1000 лет назад. И все же твоя душа появилась в первобытном лесу. Почему вы так уверены? Когда-то ко мне пришел человек с фамилией Хистер. Глаза Валерии расширились. Этого человека зовут Минка Хистер. Как и у моих старых братьев, у нее были уникальные, рыжие волосы, которые я никогда не забуду. Валерия знала это имя. Она была основательницей семьи Хистер и первым человеком, оставившим историю, а также первым человеком, применившим магию записи. Семья Хистер началась с нее. Почему она навестила вас? Довести до сведения. Какого? Все эльфы, что боролись до конца, забыты. И они, перед тем, как забыться, оставили после себя лишь угли. Тело Шейлы покраснело. Водоворот раскаяния, печали и гнева разрывал ее сердце. Однако эти угли принесли плоды 1000 лет назад. Перед исчезновением, эльфы оставили последнюю запись. Запись, с помощью душ. Существа, жившие в первобытном лесу, лучше всех осознавали природу этого мира. И одно из понятных им фактов – круговорот. Человек, зверь, кусты, даже сталь. В конце концов, все должно было распасться, попасть в землю или реки и стать поглощенным миром. Поэтому они собрали свои души и отпустили их, в надежде, что хоть одна расцветет. Несколько сотен лет спустя, души создали первое семя. Имя его – Хистер. Слезы непрерывно текли по щекам Валерии, пока Шейла объясняла. Девушка даже не осознавала, что плачет. Каким был первый Хистер? Это ее интересовало больше всего. Красив и горд. Она была очень сильной, но выглядела одинокой. Ты очень сильно напоминаешь мне ее. Минка, человек, который исчез вместе со всей семьей Хистер. Вот почему Шейла толком не помнила о том, что он приходил 400 лет назад. В ее голове был лишь слабый образ, но с момента появления Валерии воспоминания возвращались. В какой-то момент она узнала лицо Минки, а затем на ум пришло и брата Реддамира Юла. «Можешь ли ты назвать мне свое имя?» «Валерия. Валерия Хистер. Ты – потомок эльфов, не фей леса Вантерома. Именно ты – единственный человек, унаследовавший их волю. Это момент, когда тяжелая, долгая миссия Валерии была окончена». Глава 377. Предупреждение Йоны. Часть 1. Некоторое время спустя, успокоив нахлынувшие эмоции, Валерия все равно не могла ничего сказать. Она теперь знала о своих корнях, но все равно оставалась одной. Однако это все еще несравнимо с прошлым, когда она не понимала, кем является. Было приятно вас увидеть, а также передать волю Салдирета. Что ты собираешься делать теперь, Шейла? Когда девушка спросила, фея закрыла глаза. Мила умерла, но в лесу Вантерома еще осталось много проклятых фей. Я останусь в этом лесу и верну себе груз титула королевы. Все, что у нас осталось, это проклятие. Яркий свет начал падать на два крыла Шейлы. Чтобы вся эта история не ушла в массы, придется убить предателей и навести порядок в лесу. В тот момент, когда Шейла вернула свои старые воспоминания через Валерию, к ней вернулась вся сила управлять лесом. Она снова стала королевой проклятых эльфов. Она также стала сильнее. Просто восстановив памяти, Шейла стала на шаг ближе к тому, чтобы считаться настоящим эльфом. «Госпожа Шейла, говори, Джин Ранкандил, я хочу кое-что спросить, прежде чем покину лес. Кажется, ты пытаешься узнать местонахождение пятой гробницы, да, все, что я могу сказать. Тебе придется найти путь к ней самостоятельно. Последней подсказкой, оставленной Салдиретом, был лес Вантерома. Отныне ему придется искать гробницы без его помощи. Цепфили Вермонт продолжит искать могилу Тимара. То же самое касается и Кинзила. А так как сестра Мэри уже все рассказала на собрании, Ранкандил также присоединится к этой борьбе. Когда четыре великие державы начнут действовать всерьез, будет невозможно тайно определить местонахождение гробницы. Кроме того, сила Джина бесконечно слаба по сравнению с этими фракциями. Без моего учителя я бы не смог конкурировать с ними даже сейчас. Гораздо более вероятно, что учитель в любом случае найдет гробницы раньше них. У нас сейчас есть бусины и фрагменты четвертой гробницы. Джин, приведший в порядок свои мысли, кивнул. Хорошо, думаю, нам следует остановиться на этом. Факт, что вы посетили этот лес, не станет известен внешнему миру. Лулу, миру да, вы тоже через многое прошли. Спасибо, мы были в том же положении, что и ты. Передайте привет Неру. Я не буду спрашивать у вас, где он. Джин и Валерия быстро обнялись с Мейнами. Наше племя всегда поддержит тебя, Джин. О, как поживают маленькие зверолюди. Хорошо, если судить по вашему бизнесу, во дворце все находятся под защитой. Если у вас появится возможность, приходите и поиграйте с ними. Хорошо, после возвращения предложу построить новое убежище возле скрытого дворца. Понадобится много времени на его починку. Затем Лулу посмотрела на Валерию. Прошу прощения. Сначала я подумала, что ты можешь причинить боль Джину, вам не о чем беспокоиться. Увидимся когда-нибудь. Я воспользуюсь когтем, который был сохранен благодаря тебе, чтобы принести что-то хорошее в этот мир. Точно так же, как тебе и Джину Ранканделу суждено спасти его рожденный, спасти мир. Причина, по которой Лулу сказала это, ничем не отличалась. Она ожидала, что маленькие угли, оставленные Салдиретом и старыми эльфами, в конечном итоге сожгут Цепфили и вернут историю на место. Пришло время прощаться. Пожав друг другу руки, Джин, Валерия и Мейны начали покидать лес Вантерома с разных сторон. Валерия повернулась один раз и молча поклонилась Шейле, прежде чем полностью исчезнуть из ее поля зрения. Увидев в твоих записях, что существует связь между эльфами и хистерами, я никогда не думала, что получу ответ так быстро. Джин улыбнулся и протянул носовой платок, от которого девушка сразу отпрянула. «Поздравляю, Валерия Хистер. Зачем это?» Слезинка осталась. «Ах, давно он не видел смущенного выражения лица учителя. Конечно, через мгновение она снова стала выглядеть спокойной. Я скоро встречусь с мисс Зеленой Розой. Может возникнуть неловкая ситуация, если ты встретишь ее в таком состоянии. Та, кому посчастливилось оказаться так близко к подкреплению Цепфеля. Кто это? Если бы не она, все могло бы сильно усложниться. Сестра, Йона, всегда приятно с ней встретиться, но, с другой стороны, он волновался. Ты ведь не собираешься убивать моего учителя, он ведь также является благодетелем Самила. О чем думаешь, младший? Он удивление, он чуть не взмахнул мечом в ту сторону, откуда донесся голос. Валерия также резко туда посмотрела. Йона стояла позади них с набитым ртом. Мне казалось, будто сердце уйдет в пятки. Хотя он заранее развернул свой глаз разума в преддверии их встречи, Джин все равно не обнаружил Йону. Больше шокировало то, что его аура скоро достигнет уровня 9 звезд. Это означало, что большинство убийц Самила не смогло бы подойти к нему незамеченными. Конечно, в этом лесу такой убийца, как Йона, подобен богу смерти. Нет, может, это действительно ее уровень? Пока Джин рос, Йона также вышла на новый уровень. «Младший, это из-за ребенка рядом с тобой, я шла за тобой секунд 30, а ты и не заметил. А что, если бы я в тебя ткнула кинжалом? Не следует шутить так. Хе-хе, а я не шучу. Младший, ты видимо не знаешь, но я могу заколоть того, кто стоит рядом с тобой». Когда Йона начала приближаться к Валерии с безразличным взглядом, Джин испугался. У него не было другого выбора, кроме как встать перед ней. «Сестра, она мой друг, не боишься последствий? Ша-ша-ша». Прежде чем Джин успел закончить свои слова, Йона выхватила что-то и швырнула в лоб Валерии. Тук, будь он хоть немного слабее, ему не удалось бы остановить ее. Мальчик еще не знал, что бросила его сестра. «Что ты творишь, Джин? которая пытался оттолкнуть Йону, но вскоре смог увидеть, как что-то все же попало в его учителя. Шляп, это была собачья трава, сумасшедшая, ха-ха, давно не виделись, Лейлин Хаззард. Йона махнула рукой, фамильярно называя один из псевдонимов Валерии. Давно не виделись, на самом деле обе были чужими друг другу. Я просто очень тебе завидую. Хочу, чтобы младший защищал меня так же, как твои дела. Остается один вопрос, как бы я вообще попала в опасную ситуацию? Кажется, у тебя все хорошо, хотя думаю, с младшим это несложно. Лейлин, ты умная, поэтому скажи, как мне это сделать? Она вообще не слушала Валерию. Девушка же, несмотря ни на что, просто слегка пожала плечами. Он уже испытала когда-то такое поведение Йоны. А во, мне показалось, что угроза настоящая, сестра. Я бы не стала убивать твоего друга. Лейлин также является благодетелем Самила. Это приятно слышать. Хе-хе, да, я хороша, да, да. Тогда хочу награду. Какую? Ну, подпись или что-то в этом роде. Появившийся в голове образ Ани заставил его рассмеяться. Она была довольно жестокой, но все равно неотразимой. Я слышал, что кто-то заблокировал поддержку Цыпфеля. В этом я тоже хороша. Да, не будет преувеличением сказать, что я бы погиб, не появись ты. Да, возможно, они были неплохи. Думаю, стоило просто убить их. Они могут стать помехой для тебя в будущем. Я очень рад видеть тебя здесь. Твоя общительность говорит о том, что ты все ближе к тому, чтобы стать владельцем цветочного магазина. Она развивается день ото дня, вместе со мной. Некоторое время наблюдая за болтовней Джина и Йоны, Валерия подумала, что они в хороших отношениях. Сестра, как ты оказалась здесь? Следила за мной? Так, девушка сверкнула глазами. Похоже, ей не терпелось рассказать. Недавно я убила большую шишку и получила за это отпуск. Поэтому затем отправилась в сад мечей, чтобы увидеться с тобой. Атмосфера сейчас там ужасная. Ты, младший, взорвал настоящую бомбу. Ты о сестре Мэри? Да. Все там перевернулось с ног на голову из-за того, что ты ей рассказал. У сестры, должно быть, сейчас большие проблемы. Многие были в ярости, а старейшины хотели наказать тебя после раскрытия информации. Хорошо, тебе придется хорошенько их всех успокоить. Знаешь, что самое забавное? Я как раз шла рассказать об этом, но в итоге спасла твою жизнь. Самое забавное, Йона ответила с улыбкой на лице. Однако, нечто темное было скрыто в ее глазах. Некоторые старейшины действительно собираются убить тебя, младший. Глава 378. Предупреждение Йоны, часть 2. Некоторые собираются меня убить, ты ведь не пришла как их убийца. Нанять меня было бы самоубийством для этих стариков. По строгому приказу Сайрона никто из семьи не мог использовать Йону. В прошлом даже Джошуа, косвенно связавшись с ней, получил наказание. Отец ударил его по щеке и отобрал доспех. Хорошо. Итак, что это за ребята? Попытка покончить с ним не была чем-то новым. Он был уверен, что ничего изменится даже после становления знаменосцем. Мальчик предполагал, что первыми попытаются старейшины, а не его братья и сестры. У него всегда были проблемы с семьей. Когда-то она назначила миллионы за его голову. Даже старая и унизительная традиция Ранкандила, запрещающая использование магии, нарушена им. Может, нет, уже слишком поздно. Губы Джина поползли вверх. Он не боялся старейшин, однако, серьезное выражение лица Йоны его немного беспокоило. Кто это? Не знаю. Будь иначе, я бы уже убила их. Нет, имя убийцы безымянного. А, откуда ты знаешь? Я еще не сказала тебе, что пришел запрос на твое убийство. Это очевидно. Те, кто имеют право убить меня собственным мечом, ничего не выиграют от этого. Джордин, Лин и Тиллот являются первыми среди старейшин. Среди них Тиллот – это предполагаемый союзник. Джордин – явный враг, а Лин – возможный враг. Но никто из них ничего не выиграл бы, убив Джина прямо сейчас. Разве это не очевидно? Джордин Ранкандил и второй знаменосец соперничают и сотрудничают одновременно. Я никогда не слышал об их конкуренции. Знай только одно. Старший не отказался от своей мечты. В голову пришел его разговор с Тиллотом. «Моя смерть – потеря для амбициозного Джордина. Он хочет наблюдать мою борьбу с Джошуа до тех пор, пока не сможет вмешаться и покончить со всем. Лин Милкана якобы была с ним, но как на самом деле неизвестно. А это значит, что старейшины прибегнут к внешним силам. Хи, ты прав, такой умный». Йона потрепала его по волосам и продолжила. «Я не скажу тебе, кто убийца. Почему? Сначала поиграй со мной, младший. Прошло очень много времени с тех пор, как мы встречались лично. Джин улыбнулся девушке. Ты права, скучал по тебе, сестра. Помню то письмо, что ты оставила в моей комнате в прошлый раз. Прочитав его, я чувствовал себя отлично весь день. Йона улыбнулась, показав свои белые зубы. Всегда было странно думать, что такой невинный с виду человек является сильнейшим убийцей в мире. Мне жаль, что я тогда исчез, ничего не сказав, ничего не мог с этим поделать. Я тебя так уж и быть пойму. Что нам теперь делать? Давай поедим, в этом лесу не крошки, а поиграем сначала в прятки, или в игру кинжал. А что за игра с кинжалом? 100 шагов друг от друга, бросаем друг в друга клинок. После каждого броска сокращаем расстояние на 1 шаг. Оба должны избежать удара, проигрывает первый, кто позволил кинжалу коснуться себя. Не знаю, тогда давай поиграем в топор. А это что, берем топоры и... Нет, сестра, мы раньше очень веселились, но давай лучше просто поболтаем и выпьем. Джин. Валерия позвала его спокойным голосом. В то же время Йона повернула голову и посмотрела на нее. Я лучше пойду. Возьму это на сохранение, так что свяжись со мной, когда понадоблюсь. Валерия указала пальцем на еле сохраненное тело. Куда ты идешь? Тук. Внезапно девушка схватила ее за запястье. И ты поиграй со мной. Йона. Глаза Валерии снова наклонились влево. Джину нравилось видеть, как она смущается. Кстати, меня кое-что беспокоит уже какое-то время. Лилин, какие у тебя отношения с младшим? Что, о чем ты? Вы случаем не любовники? Ребята, что вы делали в этом лесу? Нет, просто работа была. Младший, главное, ты не должен заставлять плакать возлюбленную. И Лилин не должна заставлять плакать тебя. Либо я убью ее. Йона, возникло недопонимание. Хорошо, я действительно убью тебя. Даже если ты благодетель Самила. Хе-хе-хе. Дальнейшие попытки объяснить казались бессмысленными. Да. Йона широко раскинула руки, обхватив их за талии. Идем. Когда Жанна и Валерия пришли в себя, они уже покинули изначальную империю, чтобы насладиться лучшими блюдами в других городах. Затем арендовали целую таверну. Хе-хе-хе. С младшим веселее, чем убивать людей. Он отлично пьет, не так ли? Все это время Валерия, казалось, была наполовину очарована бурной болтовней Йоны и ее неожиданным поведением, но в какой-то момент часто переставала смеяться. Однако, моментами девушка искренне веселилась. Это произошло впервые с момента истребления ее товарищей. В своей предыдущей жизни она никогда не испытывала этого до встречи с Джином. Точнее, это было время, когда она отказывалась почувствовать себя счастливой. Так что в тот момент, когда здоровяк обернулся, я отрезала ему руку. Его глаза чуть не вылезли из орбит. Ой, конечно, Лилин, увидимся в следующий раз. Когда взошло утреннее солнце, Йона проводила Валерию. Девушка никогда не говорила, что уйдут первой, пока первой не сказала «увидимся». Глядя на нее, Джин спросил, «Разве тебе не понравилось?» Повернувшаяся Валерия посмотрела ему в глаза. «Да, конечно, я пойду». Когда она ушла, Йона снова засияла глазами. «Идем тоже». «Куда?» «Время для настоящей игры». Так вся эта ночь выпивки была просто фальшивкой, а я и не понял. Увидев, как Йона подняла уголки рта, Джин почувствовал холодок. Что она запланировала? Почему только я? Хе-хе, пойдем со мной, я расскажу много интересного. Холодок, который он почувствовал, не обманул. После выхода из таверны Джину пришлось играть с Ионой 2 дня. Кинжал, топор, всевозможные странные и ужасные игры. Услышав об игре, я должен был сразу понять, чего она хочет на самом деле. Во времена, когда он был временным знаменосцем, его сестра натравила на него большую часть убийц Самила и назвала это игрой. Каково ему теперь, когда он стал полноценным знаменосцем? Джин действительно пережил несколько смертельных моментов за последние 2 дня. Также не стоит забывать о том, что он не мог заснуть ни на минуту. Это было весело, младший. Давай также встретимся в следующий отпуск. В отличие от Джина, Йона ушла с ясным лицом, будто только что пробудилась от крепкого сна. Фу-ух. Он чувствовал тяжесть. Лицо побледнело, а глаз постоянно дергался. Я и правда давно не тренировался должным образом. После Йоны до сих пор бегают мурашки по коже. Неосознанно он рассмеялся. Он бы уже был мертв, если бы не сестра. Центральные трансферные ворота Вари приветствуют вас. Назовите пункт назначения. Хафистер, Карлан, 1 класс. Ваше удостоверение личности успешно подтверждено. Приятного путешествия. Поддельные удостоверения личности, используемые знаменосцами, принимаются во всем мире. Он сидел с закрытыми глазами в зале ожидания первого класса. Мальчик чувствовал, что ему необходимо поспать, так как в саду мечей не будет времени на отдых. Но, к сожалению, я не знал, что то, через что меня заставила только что пройти сестра Йона, понадобится уже сейчас. Он не заметил этого, только зайдя внутрь, но сидя неподвижно, появилось чувство, будто что-то пронизывало его плоть. В обычной ситуации, в таком состоянии, он бы не почувствовал этого, но нечто, окружавшее его, было чрезвычайно особенным. Телепорт начнется в ближайшее время. После вас могут коснуться головные боли и головокружение, поэтому, можно вас, сэр, проваливайте отсюда. А чем вы? Дайте мне знать, если я вас обидел. Если вы не считаетесь пассажиром, то уходите. Все эти люди, гости из некрополя, пришедшие убить меня, основной состав группы наемников-призрак. Именно их наняли старейшины. Есть отряд Цыпфеля, а есть наемники из Вермонта. Глава 379. Ранг ангелы и убийцы, часть 1. Я не ожидал, что убийцы придут так скоро. Сначала он замаскированный ходил с Валерией по Вантерама, а затем был рядом с сестрой. А когда рядом Йона, никаких убийц не может быть поблизости. Они нашли меня сразу после ее ухода. Прошло всего меньше 2 часов. Как им удалось за такое короткое время предугадать мой маршрут, он понятия не имел. На самом деле наемники готовились так тщательно, что их появление сложно назвать совпадением. По ощущению, все пассажиры первого класса – замаскированные убийцы. Я не очень хорошо себя чувствую, но думаю, что опыт, полученный от Йоны, поможет мне сейчас. Если он был яркими красками, то его сестра – белое полотно. Теперь, независимо от того, с какого направления движется атака, ему удастся отреагировать на нее, так как различить цвета на белой бумаге очень легко. Поэтому он был уверен в себе, хоть и измотан. Преимущества перебороли недостатки. «Ха-ха!» – сотрудник вздохнул, смущенно оглядываясь по сторонам. «Сэр, извините, но у вас с собой нет наркотиков. Нам необходимо ваше сотрудничество». Мужчина обратился к Джину. В этот момент мальчик сжал кулак, после чего в нем появился меч, состоящий из ауры. Лезвие оставило блестящую траекторию, направляясь к сотруднику. Должна была пролиться кровь, однако этого не произошло. Он был почти пуст, хотя внутри есть что-то похожее на человеческое строение. На самом деле проводник был просто большой маской, состоявшей из частей людей и животных. Поэтому передалось ощущение, будто он просто кому-то сломал палец. «О, только посмотри, а если бы он был человеком, а не моей оболочкой?» — сказала женщина в форме сотрудника. В руках она держала 2 коротких меча и соблюдала дистанцию. Убийцы, переодетые пассажирами, достали оружие. Спросить клиента первого класса, есть ли у него наркотики, может только капитан охраны. «Вам нужно больше учиться». Джин, казалось, знал, кто эта женщина. «Пей прочи, семья прочи». Первоначально это были простые крестьяне, однако, в какой-то момент они прославились с Марионом, человеком, родившимся более 100 лет назад. Хоть он и не унаследовал особенной крови, Смарион стал убивать еще с ранних лет. Сначала родителей, а затем множество неизвестных ему людей. Наконец, он сверг семью Сейгалгу, управлявшую наемниками призрак сотни лет. Это сделало его известным во всем мире. Перед смертью у Смариона родилось 2 детей. Рата Прочи, нынешний глава наемников, и его сестра Пей Прочи. И, как и отец, они были талантливыми убийцами. Из-за того, что крестьяне всего за одно поколение превратились в семью убийц, люди прозвали этих троих дьяволами Прочи. «Ты меня сразу узнал?» «Да, у меня нет к тебе обиды, но я обязана убить тебя сегодня». Джин спокойно рассматривал людей перед ним. «Всего 10 убийц, включая Пей Прочи. Все чрезвычайно обучены. Если хотите, я предлагаю вам позвать еще людей». Пей кивнула, игнорируя его провокацию. «Я ожидала, что твоя уверенность сохранится». Эвшаша. Как только женщина закончила говорить, комнату начал окутывать красный дым. Это яд, вызывающий галлюцинации и нервный паралич. Это один из символов этого отряда наемников. Уровень смертности невелик, но даже обученные бойцы мгновенно теряют рассудок. Хм. Прежде чем яд заполнил комнату, Джин с полным воздуха ртом вытащил меч. Затем он изо всех сил побежал ко входу в комнату, который блокировала Пей. Она улыбнулась через маску, будто это конец. Ченг. Было видно, как женщина просто нанесла удар. Кроме того, остальные 9 убийц также двигались к нему, из-за чего он не мог выбраться из комнаты. На лице Джина мелькнуло выражение отчаяния. Выступил холодный пот, а наемники, тем временем, сократили расстояние. Они будут ждать, пока мальчик не потеряет сознание из-за яда. Ах, он уже начал шататься, тем временем мечи убийц становились все ближе. Флоп, боже мой, может поговорим? В конце концов, когда Джин, стоя на коленях, смог заговорить, взгляд Пей похолодел. Похоже, она была очень разочарована или знала, что это произойдет. Пей проче видела много сильных людей, которые в конечном итоге проигрывали. Поговорим. Нужно получить тело и вернуться. Прикончите его. Когда Пей развернулась, отдавая приказы, убийцы напали одновременно. Джин на тот момент уже свалился на пол. Не нужно быть осторожным, если твой противник упал без сил. И именно этого момента он ждал. Они бы заранее приняли противоядие, но сейчас они больше хотят избавиться от меня, так как у призрака не было аналога противоядия Самила. Убийцам также приходится нести некоторый урон. Мечи начали безжалостно падать в его сторону. Так как он упал лицом вниз, мальчик не мог наблюдать, откуда на него нападают. Однако, после игры с Йоной ему казалось, что он сможет избежать их всех с закрытыми глазами. Когда Пей решила развернуться и посмотреть на них еще раз, один из наемников закричал. Удар Джина сломал его шею. Ее глаза непроизвольно расширились после того, как она осознала. У противника есть иммунитет к яду, которого нет у них. Как бы там ни было, реагировать уже поздно. Тело другого подчиненного было разделено по горизонтали. Духовная энергия, покрывшая меч, делала Джина похожим на демона. Вот почему говорят, что вы слабее безымянных. Яд, неужели вы правда думали, что сможете убить этим чистокровного Ранкандила? Поймав на мгновение его взгляд, Пей впервые ощутила чувство поражения. За 25 лет жизни она никогда не сталкивалась с более унизительными моментами. Убейте его. Хотя они потеряли троих, семеро против одного должны были сразить Джина. Так рассудила Пей. Вонзая свои короткие мечи в спину мальчика, женщина уже ожидала, что на этом все будет покончено. Тунг. Однако, вместо ощущения разрезаемой плоти, она столкнулась лишь со странным, глухим звуком. Доспехи из духовной энергии. Призраки не знали не только о его иммунитете, но также и о новой броне. Черт. Только благодаря убийцам, отвлекающим Джина, ей удалось атаковать сзади. Двое из семи ввязались в опасную битву ради этого момента, и если бы клинок лидера все же выполнил свою задачу, их шеи не потеряли бы головы. Тук, две головы покатились по полу. Оставшиеся пятеро почувствовали холодок. Странный страх сковывал. У тебя было два шанса. Когда ты была в виде сотрудника и в тот момент, когда я предложил позвать больше людей. Ну и позор. Это одна из лучших шуток, что я слышала. Признаю свою неосторожность, но тот факт, что ты умрешь, остается неизменным. На твоем месте я бы убежал прямо сейчас. Это третий шанс. Замолчи. Женщина напала на него снова, полностью выражая желание убить противника. К сожалению, Шу, брат Монти стала окрашиваться в более темные цвета. На лезвии появилась энергия Мин, оказывающая давление. Также сработала способность, оставленная Тесс, абсолютное подавление. Джин излучал глубокую и зловещую ауру, вызванную смесью ауры, энергии тени, энергии Мин и пламенем Тесс. Кажется, ты упускаешь свой последний шанс. Глава 380. Ранкандил и убийцы, часть 2, с в момент столкновения их мечей комната грохотала. Кук, стулья, предметы интерьера и колонны взрывались от испускаемых ими ударных волн. Убийцы больше не были такими беспечными. Каждое их движение несло опасность. В частности, их удары моментами бывали так опасны, что мальчик чувствовал холодок на шее. Среди них главной была Пей. Ее двойные мечи были очень опасны, что говорило об отличном потенциале. Тем не менее, ей всего 25. Какой талантливой она бы ни была, Джина это не шокирует. Главной целью противников сейчас является желание побыстрее его прикончить, так как после потери пятерых товарищей их переполняет ненависть. Положение оставалось досадным, так как мощные, своевременные атаки делали их похожими на старых, мудрых змей. Не стоит забывать, что Джин начал этот бой в изнеможении. От него исходит что-то магическое, создающее давление. Увеличьте расстояние. Действительно, наемники сразу же осознали силу династии Мин. Как тебя зовут? Наемник не ответил на вопрос. Если не хочешь мне говорить, то я ничего не могу с собой поделать. Ух, духовная энергия кружилась вокруг Брадаманти, будто бы преследуя вихрь, чернота начала распространяться во всех направлениях, закрывая обзор убийцам. Мальчик уже запыхался. Когда он довел свою концентрацию до предела, то начал все яснее понимать, как себя чувствует Йона. Он легко видел врагов, чувствуя их жизнь. Теперь любое лезвие казалось ему безопасным, не представляющим какой-либо опасности. Так вот, каково это, доведя свою концентрацию до предела, он впервые вошел в такое состояние. Хотя это была явно опасная ситуация, уголки его рта приподнялись вверх. Джин всегда предпочитал так поступать, вступать в опасные сражения, но никогда в них не проигрывать. Пока наемники его не видели, мальчик четко осознавал местоположение каждого. Только капитан этих наемников понимал, что Джин играется с ними. Он себя чувствовал зверем перед добычей. Однако, тщеславие чревато. Так ли мы отличаемся от чистокровных ранканделов? Джин, Тунг, Джин, приняв удар мечом, попятился. В этот раз убийцы не могли промахнуться. Два клинка Пей, а также мечи остальных убийц падали на его тело. Они не могли ощутить знакомое ощущение разрезаемой плоти, так как вместо этого раздавался лишь глухой звук. Однако, Джин все же пострадал. Она тратит слишком много духовной энергии, сила доспеха ослабла. Обычно 6 колющих атак ничего не сделали бы ему, но сейчас они сломали ему кости. От чувства разрыва в области ребер становилось трудно дышать, а боль в бедрах мешала нормально двигаться. Однако, всему есть цена. Запястье убийцы было отрезано ножницами. Именно в нем находился меч. Еще до соответствующего звука лязга столкновения металла об пол, озадаченный Джин пронзил грудь противника. Остался капитан, Пей и трое обычных наемников, они также тяжело дышали. Несмотря на то, что бой был недолгим, все старались изо всех сил. Бип. Также они слышали резкий шум в своих ушах. Умрет тот, кто первый потеряет концентрацию. Джин, игнорируя шум, крепче сжал меч. Через мгновение он встретился взглядом с лидером наемников. Пока мальчик уже видел в голове, как их мечи переплетаются, капитан думал о другом. Он жалел о том, что не воспользовался ни одним из 3 шансов. Хотя ситуация была унизительной, лидер находился не в том положении. «Пей прочь, на нем лежит обязанность защитить ее. Я выиграю тебе время. Беги, Ги». Меч капитана, покрываясь аурой, издал мрачный гул. Джин предчувствовал, что это будет его последний удар. «Нам было поручено убить Джина Ранкандила. Я пообещала выполнить миссию. Я сам сделаю это. Не могу рисковать твоей жизнью. Я рискну вместе с тобой, леди. На кону честь прочи. Даже если мы проиграем, старший брат отомстит за нас». Наемники больше не могли спорить с Пей, так как Джин снова показал свою силу. Чтобы предотвратить последний удар лидера, он также использовал все оставшиеся силы. «У меня не будет другого шанса, их столкновение решит все. Было бы идеально, имея он возможность призвать брата Мин или использовать технику императора, но на это нет сил. Однако, Джин может применить удар, который содержит в себе сущность его меча». Крича, убийцы наполняли мечи аурой так плотно, что окружающее пространство стало темнеть. Лишь их очертания было видно на расстоянии. Естественно, духовная броня и руны мульты были отозваны. Любая духовная энергия перетекала в меч. Так в течение 2 секунд или около того, пока Джин и лидер стояли друг напротив друга, Пи и остальные убийцы не могли атаковать мальчика. Причина заключается в том, что силы этих двоих создали невидимый барьер, через который прошли бы только те, кто достиг того же уровня. А Пи и убийцы верили, лидер уничтожит Джина. Даже если не прикончит, оставит достаточно смертельных ран. Приближается. Почти одновременно их мечи пришли в движение. Мигающие пламя капитана и энергия тени пересеклись между собой. Лезвия обоих пронзили соперника. Так мечи сиять могли только у гениев. Лидер наемников, находясь на грани смерти, открыл для себя нечто новое. Я уверен в том, что он смертельно ранен. Рядом с Джином разлетались брызги крови. Огонь лидера, прошедший через него насквозь, медленно поглощался пламенем Тес. Если бы не она, в последний момент столкновения давление синего пламени остановило технику противника. В разгар жестокой битвы была применена сила, о которой все забыли. Призраки изначально знали, что Джин владел Тес. Однако, поскольку она не была использована в бою, убийцы отбросили мысль о ее призыве. В их голове не могла и появиться мысль о том, что часть силы Феникса заключена в мече. Кук, наемник, получивший ранение в грудь, испустил последний вздох. В этот момент Пи и ее подчиненные атаковали Джина, но сразу же упали, попятившись. Яд окончательно распространился по телу, из-за чего убить обычных убийц было несложно. Вскоре осталось только Пей Прочи. Она смотрела на него с кровавыми слезами на лице. «Во что бы то ни стало, мой старший брат убьет тебя. Во имя меня, Гримала и павших призраков». Этого парня звали Гримал. Джин снова посмотрел на тело капитана. В этот момент Пей бросилась на него изо всех сил, но мальчик легко увернулся. Сразу после этого женщина потеряла сознание. «Я запомню его. Я мог ошибиться». Из-за чего, скорее всего, он не использовал силу тест в конце прошлой главы, так как применил только в конце этой. Глава 381. Каков настоящий Ранкандил? Часть 1. Из-за повреждения ворот, Джину удалось добраться до столицы только ночью. Господин Джин первым его в спешке встретил Петра. После собрания, где Мэри обнародовала информацию о могиле, он каждый день проверял трансферные ворота в ожидании мальчика. Прошло уже 10 дней с тех пор, как его старшая сестра выступила. В течение этих 10 дней дворецкий очень волновался. «Я знал, что ты будешь первым, кто встретит меня». В отличие от Петра, Джин лишь спокойно улыбнулся. Однако, ему, залитому кровью наемных убийц, было тяжело. «Где у вас болит? Нужно немедленно позвать медицинский персонал». «Господи, что? Черт возьми, это за большой мешок. О, это Флоп». Мальчик положил мешок на пол. Увиденное внутри поразило мужчину. Этот разве не Пей Прочи из отряда призрачных наемников? Женщина все еще была без сознания. Также там лежали чьи-то руки и ноги. Пленник переговоров. Он сохранил ей жизнь, потому что та являлась ценным заложником. «Хотите сказать, что они напали на вас?» Произнося эти слова, Петр скрипел зубами. «Да, отправлено было 10 убийц и Пей Прочи. Как видишь, самого важного человека я захватил». Это мужчина сразу понял. Сейчас такое количество убийц у призрака смогли бы нанять только старейшины. Джин кивнул. «Я не знал, что они так быстро начнут действовать и не был готов. Извините, к чему ты мог приготовиться? Все в порядке. Что сейчас с Гилли?» Выражение лица дворецкого потемнело, когда разговор зашел о няне. «Она под стражей». Взгляд Джина на секунду изменился, но быстро снова стал спокойным. «Где?» «Точно не в темнице, иначе Муракан бы вмешался». Когда речь зашла о задержании, господин Муракан уничтожил несколько участков сада мечей. Стража изо всех сил старалась его остановить. С ним ничего не сделали, верно? Да, он не был никак наказан, даже несмотря на то, что уничтожил часть сада мечей. Даже несмотря на то, что знал столько же, сколько Гилли. Если бы Гилли не остановила его, могло бы случиться что-то необратимое. Муракан в безопасности только благодаря тому, что его действия были прощены почетным титулом хранителя семьи. Однако, сделай он больше, никто бы не оставался на месте. Также я слышал, что она содержится в одной из тайных резиденций старейшин, а не в тюрьме. Не стоит слишком беспокоиться, так как нам обещали гуманное отношение к ней. Гилли была задержана старейшинами за посещение гробницы Тимара вместе с Джином. Кроме того, она знала о нем больше, чем кто-либо другой, поэтому для них было вполне естественно допросить ее. Гробница Тимара, информация, всколыхнувшая весь Ранкандил. Жаль, что в лесу Вантерама не было Муракана, но я рад, что оставил его здесь. При нем никто не посмел бы грубо обращаться с Гилли. Кроме того, Тилат снова хорошо позаботился о Гилли. Для него было невозможным отменить задержание, но он максимально внимательно отнесся к чувствам Джина. «У вас, наверное, много дел». Джин вытер кровь с лица полотенцем, принесенным слугой. «Пришло время действовать. Идем». Сев в стальную повозку, они достигли сада мечей. Другие рыцари-хранители очень шустро отправились сообщить о его приезде. Как и ожидалось, находился в необычном настроении. Сотни рыцарей-хранителей выстроились в линию. Перед ними прямо стояли старейшины и знаменосцы. Вскоре Джин вышел из кареты. Сразу после этого его шею окружили мечи исполнительных рыцарей.